Дежурный оперативник едва успевал хватать трубки телефонов, и даже по такому нагреву можно было определить, что в конторе начинается шторм. Зарембо приказал ему еще на 5 минут взять на себя эту ударную волну, сам же содрал пиджак и упал в кресло. Для тщательной проработки всех сообщений, текущих, срочных, особо важных, не хватило и пары часов. Потом он даже не стал открывать папки, сложенные в отдельные стопки по значимости информации. Сидел, тупо глядя перед собой, шевелил языком сломанный зуб, державшись на мягких тканях челюсти. Шатал, пока не оторвал его, и сразу же во рту ощутился солоноватый вкус крови. Он выплюнул зуб на ладонь. Золотая коронка и в самом деле была давно съедена, и оставался лишь тонкий желтый ободок. В кабинет вошел дежурный опер с пистолетом в руке. «Шеф требует к себе», — сказал он. «Ему доложили, что вы здесь». «Сейчас пойду», — отвлеченно выговорил он, сглатывая кровь. «Ваш пистолет привезли из дома правительства. Говорят, вы его забыли на пропускном пункте». «Старый стал», — пробурчал Зарембо. «Ничего уж не помню». Глава 20. Еще вовсю бушевала гроза на Ленинградской АЭС. Приходилось объявлять новую в Бермудском треугольнике. Все люди из подразделения Зарембо были задействованы в Питере, поэтому в Карелию вылетела сборная команда из многих отделов. Едва уместились в самолете Як-40, вылетевшем спецрейсом из Москвы прямо к месту событий на брошенный военный аэродром. Предупрежденная диверсия на атомной станции, а потом еще и штурм логова диверсионно-разведывательного формирования, всколыхнул контору. И фамилия Зарембо билась под потолками высоких кабинетов, как случайно залетевшая птица. Знающие толк в оперативном деле, способные понять и оценить произошедшие начальники, тихонько поздравляли виновника переполоха. Однако сам он, не менее других ошеломленный, стремительными действиями Поспелого, все время чувствовал смутное беспокойство и выглядел хмурым, озабоченным, в точности как спецпрокурор, летевший в составе сборной команды. Не так-то прост был Бермудский треугольник, чтобы покончить с ним одним махом, одним даже самым удачным штурмом. Да, предотвратить акцию пришельцев, диверсию на станции при наличии информации, умных голов и оперативности было легче. Это всего лишь один вектор предложения сил таинственных пока еще обитателей треугольника. Даже по той скудной информации, которую успели добыть в Карелии, подобных областей деятельности у них не менее десятка, так что торжествовать победу было еще рано. Группа быстрого реагирования, тоже сборная, вылетела 2 часами раньше и уже приступила к негласному прочесыванию и розыску оставшихся в сопках и необнаруженных пришельцев. Объявлять крупномасштабную операцию «Гроза-2» не имело смысла, хотя отдельные механизмы были приведены в действие. Дополнительными нарядами перекрыта государственная граница. Усиленные сотрудниками спецслужбы милицейские кордоны взяли под контроль все дороги, а поднятый в воздух самолет-разведчик вел тщательное наблюдение за районом. Конторское руководство относилось к произошедшему весьма сдержанно. Всех смущала пожарная десантура, отличившаяся в Бермудском треугольнике, и позиция Зарембо, утверждающего, что в данном случае даже самый крутой спецназ не принес бы лучших результатов. Основные претензии пока высказывались лишь по поводу почти полной ликвидации диверсионно-разведывательного формирования, так теперь именовались драконы. Единственный пленный не совсем устраивал начальство, и потому Зарембо строго-настрого приказали оставшихся диверсантов брать только живыми. Вся эта прилетевшая сюда к шапшному разбору у гвардии была Зарембо давно знакома и чем-то близка и понятна. Мужики где-то в глубине души своей все понимали и принимали, но уже были не в том состоянии и положении. Не могли безрассудно даться стихии чувств. Да, им еще позволяло совершать необдуманные поступки, только из ряда неофициально разрешенных, например, не могли собраться сосновом бару раскупорить бутылку водки и, дожидаясь, пока дожарят шашлыки, выпить, закусывая крупно нарезанным куском хлеба. В этом мужицком деле чувствовалось еще что-то от прошлого, от вечного, чарка вина после битвы, братина на перу, 100 наркомовских граммов, однако уж курился сладкий дразнящий дымок от шашлычниц, предусмотрительно притащенных сюда из столицы расторопными адъютантами и просто прихлебателями, ведь и битвы-то не было. И Зарем бы готов был поклясться, что все чувствуют это, хотя побывали в подземельях, понюхали еще не выветрившийся запах пороха и сослепу измазали ботинки в лужах вражеской крови, не успевшей впитаться в бетон. И многие из этих людей, в прошлом оперов и вояк, испытывают невероятную зависть к мальчишкам, к великовозрастным пацанам, опьяненным запахом оружия и восторга победы.